Компартия Бангладеш, марксистско-ленинская, Народная лига Бангладеш, Бангладешский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, Бангладешский кружок по изучению ИЕЧЧИ, комитет Бангладешско-корейской дружбы и солидарности и Бангладешский кружок по изучению политики Сунгун 25 августа распространили совместное заявление. Они выступили против американо-южнокорейских военных маневров «Ульти Фридом Гардиан». Австрийский комитет солидарности профсоюзников за мирное объединение Кореи 26 августа отправили письмо в адрес американского посольства в своей стране, в котором подвергаются резкой критике американо-южнокорейские военные учения «Ульти Фридом Гардиан».